что последствия их авантюры могут быть ужасными. Обращался в основном к брату Лу. Догадывался, что именно мальчишка является стержнем этой затеи. Пыл его, однако, быстро угасал. Он чувствовал, изменить уже что-либо не удастся. Случай, как говорят врачи, неоперабельный. Вяло махнул рукой и сказал: «Вы безнадежны, но моя совесть чиста. Я вас предупреждал. Когда нужна машина?» «Лучше попозже», — ответил Грег. «Ближе к полуночи». Теодор глянул на часы, собрал в складки лоб, что-то прикидывая. «Часа, значит, через полтора-два». «У него?» — кивнул на Грега. «Я какой-то пугач видел. А ты, Даниэль? Чем-нибудь запасся, кроме языка?» «Мне языка достаточно», — отшутился Даниэль. «И не вздумай мне предлагать какую-нибудь стреляющую гадость. Все равно я в человека пальнуть не смогу». «О чем и речь», — пробурчал Грег. Глава 20. С погодой им повезло. Ночь выдалась хмурая, беззвездная, и мутный огрызок луны, изредка продираясь сквозь облепившее непроглядное небо тучи, лишь еще больше сгущал окружавшую их темень. И нельзя было понять, дождик ли мелкий сеет, или это воздух насквозь пропитался влагой. Погода дрянная тому причиной, или действительно люди Дэна не связывали бар Теодора с исчезновением Даниэля, но выехали они без каких-либо осложнений. Тот самый фургончик-пикап, который доставил их сюда, катил по опустевшим улицам. Даниэль в надвинутой на самые брови вязаной шапочке Грега то и дело поглядывал в зеркало заднего вида. Несколько раз менял направление, но ни одной подозрительной машины у себя на хвосте не высмотрел. Поначалу считал, что не исключено, ушлые китайцы просто умело маскируются, но, выбравшись на прямую загородную трассу, почти успокоился. Был, правда, один случай, заставивший Даниэля всполошиться, но к их преследователям он не имел никакого отношения. На перекрестке он едва не врезался в какой-то автомобиль. Даниэль успел разглядеть в машине здоровенного полицейского и узнал в нем лейтенанта Бойля. Сидевшая рядом с Даниэлем Лу громко ойкнула с перепугу. Когда разъехались, она сказала: «А я уже думала, что кто-то нам дорогу перекрывает. Знаешь, как в боевиках». «Я тоже», — признался Даниэль. «Вот только я не знаю, встретившийся полицейский, примета хорошая или плохая. Кстати, это был тот самый лейтенант, из-за которого мы в ресторане Эда Гурвица чуть не поссорились. Помнишь?» «Еще бы», — грустно вздохнула Лу. «Кажется, целая вечность прошла с того вечера. Столько всего произошло». Он обнял ее одной рукой.